Глава 13. Снежная шапка, трущобы, конец дружбы. Легкий снег оседал на дощатое крыльцо таверны, чем вызывал ворчание пожилого служителя. Мужчина преклонных лет старательно сметал белую порошу прочь на дорожку, но лишь для того, чтобы дать место следующей порции даров светлого бога. «Я даже не знаю, куда идти», — честно признался мне Фари. Он стоял рядом, нахмурившись. «У меня есть клочок карты, в которую я зачеркиваю места, откуда меня уже прогнали. Там не осталось неиспробованного. В трущобах мне не везет, а больше искать-то негде». Я не ответил, впитывая в себя снежную шапку. Воздух здесь был совсем не такой, как у нас в Кассин-Онге. В нем содержалось больше примесей цивилизации. Даже досюда доносились запахи из коптилен, раскинувшихся в паре кварталов к югу от трактира «Теплый стан». Им вторила вонь из мастерских дубильщиков. Одновременно с этим слегка пахло жареным мясом из лавки, холмом потемневшего снега, приютившейся между двух общинных домов напротив таверны по ту сторону широкого канала. Ароматы перемешивались и кружили голову. Над снежным городком расползались едва видные клочки пара, а по обледенелому каналу, разделяющему нас и лавку, ползли тарахтящие тягачи, да небольшие однопалубные лояры. Дорога кораблей проходила ярдах в 10 ниже оградительного парапета, которым заканчивалась обочина пешей тропы. Не сговариваясь, мы пересекли дорожку и остановились у ограждения. Я облокотился, наблюдая за тем, как внизу по льду едут дымящие частные корабли местной знати и небольшие товаровозы. Соседний с трущобами район назывался Торговым. Оттуда тоже шли пути в пустыню, но, как рассказывал мне Фари, здесь, в чадящей мешанине жилых домов бедного района и его отделочных корпусов, пошлины на въезд были пониже. Так что капитаны победнее стремились попасть в торговый район именно через трущобы. Конечно, могучие продавцы древесины с далекого берега, как и купцы, промышляющие поставками железного леса, пользовались караванной дорогой соседнего района. Здесь же выживали те, у кого на продажу есть сотня другая шкур да несколько корзин рыб. Зимний город пожирал все. «Может быть, пойдем на рынок?» — наконец сказал я. Фари молча топтался рядом, надвинув на глаза капюшон, и смотрел, как снег падает в ледоходный канал. Вдоль ограждения шла направляющая веревка. Сложная система узлов и развилок обеспечивала жителям трущоб шанс добраться до дома, если начнется буря. Сам трактир, в котором мы оказались постояльцами, выглядел довольно неплохо и выгодно отличался от домов-срубов, облепивших его со всех сторон. Сделанный из камня с деревянными ставнями и крыльцом, расточительная роскошь, приходящий в упадок. Снег с крыши давно не сбрасывали, левый поручень, на который я не кстати оперся, когда спускался с крыльца, покачивался. Мне казалось, здесь было теплее, чем у нас в деревушке. На рынке народу толчется много, а работа всем нужна. Весть о проломе разлетелась быстрее снаряда, пущенного из дальнобоя. Из всех южных деревень в город идут, и все ждут, когда зимующие капитаны начнут набирать команды, — поделился новостями Фари. «Я даже не знаю. А расскажи поподробнее о городе. Я никогда тут не был». Фари был угрюм, но возможность поговорить отогнала от него безнадегу. «Да все просто. Мы находимся в самом бедном районе Шапки. На севере земли гильдии, жилые дома, цеха, академии. Туда нам с тобой путь заказан. Ну, хотя ты можешь попытаться, но я постараюсь держаться подальше оттуда. Шаренвейм далеко, но люди моей гильдии нередко путешествуют. Я бы не хотел встречаться со знакомыми, да и с рыбаками Шапки тоже. А дальше? Мы же не на острове, да?» Я видел к северо-востоку возвышенность, облепленную заснеженными домами. Отсюда они казались крошечными. Невероятно, но идти туда нужно не меньше 2 часов, если по хорошей погоде. А на севере так и вовсе вздымалась в небо укутанная снегом гора. На острове лишь район знати и часть центрального. А тут припай, но и сюда темный бог вряд ли доберется. В самой горе расположен рабочий район. Фари продолжал вещать, и голос его становился увереннее. Там можно попытать счастье, но для этого нужно пересечь торговый квартал, а туда без знака торговца или специальных